полюсу. Наконец, 20 октября мы отчалили. Погода в последние дни была ненадежная, то ветер, то тихо, то пасмурно, то ясно. Словом, настоящая весенняя погода. Так и в этот день с утра изморось и туман, в перспективе ничего хорошего. Но в половине 10-го с востока потянул ветерок и стало проясняться. Настроение членов отряда не надо было долго штудировать. «Ну как, отправляемся?» «Конечно, чего там, пошли?» «Полное единодушие. Мы живо запрягли наших рысаков и, кивнув остающимся, словно расставались с ними только до завтра, тронулись в путь. Линстрем, по-моему, даже не вышел нас проводить. Заурядное дело, ничего особенного. Нас было пятеро – Хансен, Вистинг, Хассель, Бьёланд и я. Мы шли на 4 санях, по 13 собак на каждое. Сани на старте были совсем легкие, ведь они несли только снаряжение, нужное нам для перехода до 80 градусов южной широты. Там стояли наготове все наши ящики. Знай себе, сиди, да лихо помахивай кнутом. Я сидел верхом на санях Вистинга. Со стороны поход к полюсу, наверное, показался бы приятным путешествием. Престрют стоял на морском льду с киноаппаратом и принялся усиленно крутить ручку, когда мы проезжали мимо. Мы поднялись на барьер по ту сторону залива. Опять он стоит и вертит ручку. Последнее, что я видел, когда мы пошли по гребню и все знакомое исчезло из виду, был киноаппарат. Мы неслись во весь опор на юг. Сани скользили легко, но постепенно сгущались облака. Первые 20 километров я ехал вместе с Хасселем, но потом убедился, что собаки Вистинга лучше других тянут двух седоков, и пересел к нему. Хансен ехал первым. Из-за облачности он мог ориентироваться только по компасу. За ним ехал Бьёланд, потом Хассель и, наконец, Вистинг и я. Сразу за небольшим подъемом нас подстерегал довольно крутой спуск метров около 20, не больше. Я сидел спиной к собакам, смотрел назад и наслаждался быстрой ездой. Вдруг снег рядом с санями провалился, и разверзлась черная пасть, достаточно широкая, чтобы запросто поглотить всех нас. Еще несколько дюймов, и наш переход к полюсу не состоялся бы. Местность была неровная, и мы поняли, что забрали чересчур на восток, а потому теперь взяли более западный курс. Как только опасный участок остался позади, я воспользовался случаем, надел лыжи и прицепился к саням. Все-таки легче собакам. Вскоре немного прояснилось, и мы увидели впереди один из флагов, которыми разметили маршрут. Подъехали к нему. С этим местом было связано много воспоминаний. Мороз, застреленные собаки. В прошлый раз мы убили здесь суку и 3 щенков. И так пройдено 37 километров. Вполне довольные первым днем своего долгого пути, мы разбили лагерь. Мое предложение, что с маленьким отрядом мы быстрее поставим палатку и управимся со всеми прочими делами, тотчас оправдалось. Палатка словно сама выросла из земли, можно было подумать, что мы долго упражнялись. В палатке было достаточно просторно, и выработанный нами распорядок вполне оправдал себя в походе. Как только мы останавливались, сейчас же все брались за палатку. В петли вставлялись колышки, Вистинг забирался внутрь и устанавливал шест, а мы натягивали оттяжки. После этого я входил внутрь и принимал все, что должно было находиться в палатке: спальные мешки, личные вещи, ящики с кухней, продовольствие. Все раскладывалось по местам, зажигался примус, на него ставился котелок со снегом, тем временем остальные кормили собак и распрягали их. Вместо габардинового заборчика мы окружали палатку снежным валом. В другой защите не было нужды, собаки с ней считались. Лыжные крепления снимали с лыж и либо засовывали в ящик с другим мелким имуществом, либо вместе с упряжью вешали на концы лыж, которые втыкали в снег и привязывали к передней части саней. Палатка оказалась превосходной во всех отношениях. Темная окраска смягчала свет и придавала уют нашему жилищу. Еще на 10-м километре мы отпрягли Нептуна, отличный пес, но такой жирный, что не поспевал за остальными. Мы рассчитывали, что он побежит за нами, но он не пришел в лагерь. И мы решили, что Нептун повернул обратно, чтобы продолжать отъедаться. Как ни странно, он этого не сделал, не вернулся на базу. Куда он подевался, остается загадкой. Отпустили мы и крысу, тоже хорошая собака, но ее почему-то раздуло, и она не могла идти. Позднее она пришла на базу. Ульрика пришлось поначалу вести на санях, потом он оправился. Мишка ковылял, прихрамывая за санями. Пири совсем не тянул. Его отпрягли, и некоторое время он шел за нами следом, но затем исчез. Когда позднее восточный отряд проходил склад на 80 градусах южной широты, он застал Пири там в хорошем состоянии. Сначала пес сторонился людей, но потом им удалось подойти и надеть на него лямку. Он честно послужил впоследствии. Уран и Фухс были не в форме, словом, в первый же день мы понесли изрядные потери, зато остальные были не собаки, а золото. Ночью дул свежий восточный ветер, однако к утру он стих, и мы снялись в 10 часов. Хорошая погода держалась недолго. С новой силой подул восточный ветер, разгулялась метель. Все же мы продвигались хорошо, минуя флаг за флагом. Отмахав 31 километр, мы достигли снежной пирамиды, которая была сложена еще в начале апреля и простояла уже 7 месяцев. Пирамидка была крепкая и надежная. Это позволяло сделать вывод, что на такие знаки можно положиться. Они не разваливаются. Опираясь на этот опыт, мы возвели затем целую вереницу пирамид на своем пути к югу. Постепенно ветер перешел к Зюит-Осту. Он не унимался, но метель, к счастью, прекратилась. Температура была минус 24,2 градуса, не самая приятная для похода. Вечером, незадолго перед тем, как поставить палатку, мы обнаружили следы, которые оставили во время предыдущей вылазки. Четкие, ясные следы, хотя прошло уже полтора месяца. Это было очень кстати, потому что нам уже давно не попадались флаги, а мы приближались к отвратительной дыре на 75-м километре от базы, и надо было соблюдать осторожность. Следующий день, 22 октября, принес с собой сплошную облачность. Сильный ветер с юго-востока, снег, метель. Вряд ли мы отважились бы в такую погоду пройти через дыру, если бы накануне не нашли свои старые следы. Правда, видимость была ограничена, но мы хоть видели их направление. Для верности я наметил курс Норд-Ост-Тен-Ост на 2 румба восточнее первоначального. Такое направление выглядело очень подходяще и по отношению к нашему старому следу, так как новый путь пролегал значительно восточнее. Последний взгляд на место, где стояла палатка, чтобы убедиться в том, что ничего не забыто, и мы ныряем в пургу. Погода была отвратительная. Снег идет, метель слепит глаза. Видимость такая, что порой с задних саней с трудом различаешь первое. Перед нами ехал Бьёланд. Мы уже давно катили под гору, и это не соответствовало нашим расчетам. Впрочем, какие уж расчеты в такую погоду. Несколько раз мы пересекли трещины, правда, не очень большие. Вдруг смотрим, сани Бьёланда опрокинулись. Сам он соскочил с них и ухватился за потяг. Несколько секунд сани пролежали так, на боку, потом начали уходить в снег и, наконец, совсем исчезли. Бьёланд крепко уперся ногами, собаки распластались на снегу, цепляясь когтями, но сани продолжали погружаться, все это произошло почти мгновенно. «Не удержу!» Мы, Вистинг и я, как раз подоспели к нему, он судорожно держал потяг, силясь удержать груз. Тщетно, сани дюйм за дюймом уходили все глубже под снег. Похоже было, что и собаки понимают всю серьезность положения. Они упирались, сколько могли, вонзив когти в снег, да что толку. Дюйм за дюймом, медленно, но верно, их затягивало в провал. Да, Бьёланд верно решил, что не справится. Еще несколько секунд, и его саням вместе с 13 собаками никогда бы уже больше не видать белого света. Помощь подоспела в последний момент. Хансен и Хассель, они ушли немного вперед, когда случилась беда, схватили веревку и прибежали на помощь. Веревку прочно связали с потягом, и двое, Бьёланд и я, хорошенько уперевшись ногами, удерживали сани на весу. Первым делом выпрягли собак, затем подтащили назад сани Хасселя и поставили их поперек трещины, в самом узком месте, где были крепкие края. После этого мы все вместе подтянули болтавшиеся внизу сани, возможно, выше, и привязали лямками к саням Хасселя. Теперь можно было отпустить веревку. Одни сани надежно удерживали другие. Наконец-то мы могли перевести дух. Дальше нам предстояло извлечь сани из трещины, а для этого сперва надо было их разгрузить. Кто-нибудь должен спуститься в трещину на веревке, развязать ящики и посылать их наверх. Все рвались в бой, отправился в трещину Вистинг. Он обвязался веревкой и пошел вниз. Бьёланд и я заняли свои прежние места, играя роль якоря. Тем временем Вистинг докладывал нам, что он видит. Ящик с кухни держался на волоске. Его обвязали веревкой и извлекли снова на свет Божий. Хассель и Хансен вытаскивали ящики один за другим по мере того, как Вистинг набрасывал на них петлю. Два храбреца действовали на краю пропасти с лихостью, на которую я поначалу взирал с восхищением. Мне всегда нравились мужество и презрение к опасности. Но эти ребята хватили через край. Они буквально бросали вызов судьбе. Вистинг снизу осведомил их, что слой, на котором они стоят, всего каких-нибудь несколько сантиметров толщиной, а им хоть бы что. Наоборот, они словно бы почувствовали себя еще увереннее. «Мы удачное место выбрали», — заявил Вистинг. «Ведь только здесь трещина такая узкая, что можно поставить сани поперек. Возьми мы...» «Немножко левее», — Хансен с вожделением взглянул в указанном направлении. «Всем была бы крышка. Там совсем нет снежного покрова, только корочка тонкая. Да и здесь внизу картина непривлекательная. Со всех сторон зубцы ледяные торчат. Сразу бы насквозь пропороли». Не очень приятное описание. «Повезло нам, что нашли такое удачное место. Но вот Вистинг закончил свою работу, и его вытащили наверх. На вопрос, рад ли он снова очутиться наверху, Вистинг, улыбаясь, ответил, что внизу было очень уютно. Затем мы вытащили сани, пока все обошлось благополучно. «Но впредь нужно быть осторожнее», — сказал Хассель. «Ведь я чуть не провалился, когда мы с Хансеном тащили сюда сани». Он улыбнулся, словно речь шла об отрадном воспоминании. И так Хассель тоже убедился, что лучше быть осторожным. В самом деле трещин тут хватало, кругом сплошные трещины. О том, чтобы продолжать движение через дыру, мы уже давно поняли, что, несмотря на все предосторожности, все-таки угодили в нее, не могло быть и речи, надо искать место для палатки. Но это оказалось не так-то просто. Мы никак не могли найти достаточно большую площадку, чтобы разместить и палатку, и оттяжки. Палатка встала на маленьком, вроде бы надежном пятачке, а оттяжки мы протянули в разные стороны над трещинами. Мы уже все тут знали. Вот эта трещина идет туда, потом туда. От нее отходит еще вторая трещина. Вон она, совсем как реки на школьной карте. Мне остановилось не по себе, когда я глядел на эти трещины. Тут не развернешься. Как бы то ни было, мы постарались понадежнее разместить свои вещи. Собак не выпрягая, так меньше риска их потерять. Вистинг подошел к своим саням. Он уже несколько раз проходил по этому месту. И вдруг я увидел над снегом только его голову, плечи и руки. Он провалился, но сумел задержаться, расставив руки, и сам же выбрался наверх. Эта трещина, как и прочие, была бездонна. Мы забрались в палатку и приготовили себе рагу. Погода погодой, но мы же постарались устроиться поуютнее. Был час дня. Кстати, вечер начал ослабевать сразу после того, как мы разбили лагерь, а теперь он и вовсе угомонился. К 3 часам начало светать, и мы вышли взглянуть, как там. Погода явно налаживалась. На севере над горизонтом проглянуло что-то вроде голубого неба. На юге было пасмурно. В густом тумане смутно проступали очертания какого-то куполовидного образования. Вистингу и Хансону захотелось его исследовать. Оказалось, это один из тех небольших бугров, похожих на сток, на которые мы уже обращали внимание в этом районе. Удар палкой, так и есть, бугор полый, открылся черный провал. Хансен буквально упивался блаженством, рассказывая об этом. Хассель смотрел на него с завистью. В 4 часа прояснилось, и небольшой отряд из 3 человек отправился разведать выход из лабиринта трещин. В числе 3 был и я, поэтому мы связались длинной веревкой. Не люблю проваливаться, когда этого так просто избежать. Мы взяли курс на восток, которым раньше выходили отсюда, и уже через несколько шагов трещины остались позади. Ясная погода позволяла осмотреться. Наша палатка стояла в северо-восточном углу участка, изобилующего ледяными буграми. Никакого сомнения, чертова дыра. Мы прошли еще немного на восток, убедились, что путь свободен, затем вернулись к палатке, живо собрались и, не мешкая, двинулись дальше. Было великим облегчением снова ощутить под ногами надежную опору, и мы устремились на юг. Несколько маленьких стогов на юге, поперек нашего курса, свидетельствовали, что мы еще не совсем вышли из опасной зоны. Длинные, но узкие трещины на нашем пути тоже напоминали о необходимости смотреть под ноги. Приблизившись к буграм, мы остановились, чтобы посовещаться. «Пошли напрямик», — предложил Хансен. «Это гораздо быстрее, чем идти в обход». «Что верно, то верно, но ведь и риск гораздо больше». «Ну, давай попробуем», — настаивал он. «Не получится, так не получится». Я поддался на уговоры, и вот нас опять окружают стога. Видно было, что Хансен счастлив, как раз то, что он так любит. «Теперь держись». К своему удивлению, мы благополучно миновали несколько стогов и начали уже надеяться, что пронесет. Вдруг 3 первых собаки в упряжке Хансена исчезли, и вся упряжка тотчас остановилась. Хансен без труда вытащил собак из трещины и пересек ее. Следом за ним и мы одолели ее без происшествий. Но дальше пошел ненадежный грунт. Уже через несколько шагов снова провалились 3 собаки. Мы опять очутились на участке, испещренном трещинами, словно оконное стекло. «Нет, хватит, не желаю больше участвовать в этом смертельном номере. Я решил заявить, что надо пройти обратно по своему следу и обогнуть этот участок». Хансен заметно приуныл. «Еще немного, и мы выберемся», — возразил он. «Возможно», — сказал я, — «но сначала отступим назад». Нелегко ему было смириться с этим. Один бугор особенно пришелся ему по вкусу, и он мечтал помериться с ним силами. Это был торос. Судя по виду, он вполне мог образоваться в дрейфующих льдах. Как будто 4 огромные льдины вздыбились и срослись между собой. Мы и без проверки знали, что у него внутри. Зияющая бездна. Хансен с тоской поглядел на него и в последний раз и отвернулся. Мы отчетливо видели все окрестности. Как я уже говорил, этот участок находился в котловине. Мы двинулись в обход и без приключений поднялись на высоту к югу от котловины и увидели с нее один из своих флагов. Он стоял восточнее, подтверждая нашу догадку, что мы зашли слишком далеко на запад. Мы еще раз соприкоснулись с коварным участком, пересекая несколько трещин и проходя мимо широкого провала. Зато дальше снова можно было двигаться спокойно. Правда, Хансен все-таки не удержался, подошел и заглянул в провал. Вечером мы добрались до 2 снежных хижин, построенных нами в прошлую поездку в 42 километрах от склада, и расположились там лагерем. Хижины были забиты снегом, и погода стояла такая теплая, что мы предпочли палатку. День был насыщен приключениями, мы еще легко отделались. Скольжение было хорошее, этап этот прошли играючи.